мы попрощались, договорившись встретиться в половине девятого. Похоже, дело начинало проясняться. Во всяком случае, у меня появилась надежда. Утром я подлетела к Праге на крыльях этой самой надежды. Меня очень удивило присутствие милиции. Они почему-то прочесывали парк рядом с гостиницей. Еще я заметила скорую помощь, в которую заносили носилки. На носилках, напоминая маленький сверток, лежал накрытый с головой ребенок. «Ребенок?» Я подскочила, как ошпаренная. «Ребенок!» Я приняла Илюшу за 10-летнего мальчика. «Господи!» Я подошла к толпе собравшихся зевак и спросила у женщины в ярком платье. «Что случилось?» «Да умер здесь от наркотика, что ли, пацан?» «Да не пацан!» — обернулся мужчина с лысиной. «Какой пацан? Лилипут!» «Все, я сейчас взорвусь!» Я почувствовала, как к горлу подступают слезы. Почему-то вспомнилось, как он показывал мне фотографию своей подружки. А его слова о том, что он никогда не вырастет... «Ладно», — мрачно пообещала я убийце, — «я до тебя доберусь. Я обязательно доберусь до тебя, кем бы ты ни был». Как сказал бы мой любезный друг Андрей Николаевич Мельников, надо отбросить сантименты и заняться отработкой версий. Как я безнадежно поняла, смерть Илюши тоже подпадала под наинесчастнейший случай. Видимо, население Тарасова, не дождавшись обещанных зарплат и пенсий, решило самоуничтожиться с помощью героина. Я постаралась успокоиться. По-видимому, моему противнику надо было кого-нибудь зарезать или пристрелить, чтобы привлечь внимание милиции к своей персоне. Пока у него не кончились запасы героина, он этого не сделает. А вот пополнить их он уже не сможет. Соня зорко следит за покупателями. Как я поняла, убийца не был подростком и вряд ли относится к хиппи. Значит, он засветится. Из разговора с Илюшей я поняла, что зверюга Мангалеев все-таки был не чужд человечности и по-своему к Илюше был нежно привязан. Ему незачем вешать на уши спагетти о неудачном уколе. Он прекрасно знает, что Илюша не страдал наркоманией. Значит, его убили. И если умная Соня подведет его к мысли о связи некоего дяди с убийством Илюши, дяде придет конец. Мангалеев его найдет. В отличие от меня, ему знакома его внешность. И вот тут его мстительная восточная особа может мне помешать. Поскольку я была намерена нашего доброго дядю сдать. Я человек не злой, но одна смерть за три маловато. Посему пусть он, дружочек, немного побудет среди таких, как он. Представив себе эту картину, я не смогла сдержать улыбки. Бог мой, я становлюсь злой, а это мешает работе. Кстати, о работе. Куда же удалились вчера трое моих знакомцев? Не был ли кто-нибудь из них свидетелем моего разговора с Илюшей? И если они не причастны к его убийству, они могли видеть кого-то или что-то, что прошло мимо меня. «Нет, Таня, что-то много мимо тебя проходит». Я вспоминала, кого мы встретили в вестибюле, когда там остановились на секунду с Илюшей. Горничные? Электрик? Портье? Швейцар? Больше никто не всплывал, а вышеперечисленные были слишком заняты своими делами, и никто из них не проявлял к нам интереса. Или «это мне только так кажется»? Глава 8. Поднявшись в номер Виктории, я обнаружила ее за самым мирным занятием на свете. Виктория покрывала лаком ногти на ногах. Лицо у нее было спокойно, и вся она была воплощением невинности. «Доброе утро!» – поздоровалась она, сияя улыбкой хорошо выспавшегося ребенка. я вас вчера потеряла». «А я вас», — сказала я. «Когда я вернулась, никого не было». «Мы ушли», — засмеялась она. «Мне совсем не вмоготу стало слушать воспоминания о моем муже. Поэтому мы с Сашей поднялись ко мне в номер выпить бутылочку мартини». Судя по ее лицу, общение с Александром было плодотворным и радостным, так что сомневаться в правдивости ее слов не приходилось. Остался Сечник. «Вика, извините, что я опять напоминаю вам о муже», — решилась я. «Но вы не помните, звонил ли он в Тарасов кому-нибудь, кроме сестры? И звонил ли кто-нибудь ему?» Она задумалась, потом покачала головой. «Нет, только Галина. Правда, один раз звонил какой-то мужчина, но Елисеев сказал, что это из казино». «А когда примерно был этот звонок?» Виктория наморщила лобик, стараясь вспомнить. Потом улыбнулась. «Ну, конечно, как раз за неделю до фестиваля, потому что Витька очень разозлился и сказал, что это не его дело. Что-то они там напутали. Сейчас даже число попробую вспомнить. Тогда был какой-то праздник, церковный. Церковных праздников было много. Виктория же не относилась к людям, хорошо их знающим. «Троица!» — закричала она. «Была троица. Я вспомнила, потому что я на него накричала, а он сказал, что в троицу грешно так орать. А потом сам орал по телефону. Вот почему мне это запомнилось». Я воспользовалась ее телефоном и, набрав Андрюшкин номер, попросила его срочно выяснить, с какого номера был звонок Елисееву в Москву 7 июня сего года, где-то около 12 дня. Андрей позвонил через полчаса. Судя по мрачному голосу, ему не удалось ничего узнать. Впрочем, я ошиблась. 7 июня?» – переспросил он. «Да», – подтвердила я. «С номера Галины Елисеевой». «Все», – сообщил Андрей. «Больше междугородных звонков абоненту Елисееву из Тарасова не поступало». «Ладно», — немного притушила я ярость. «Спасибо, ты мне помог». «Не за что», — ответил он. «Я тебе не так уж и помог. Галины-то нет. Кто теперь поведает? Кому приспичило попользоваться ее телефоном?» Я не стала его разубеждать. «Вика», — сказала я, повесив трубку, — «мне надо оставить вас на час-другой. Это очень важно». «Конечно, конечно», — легко согласилась Вика, привыкая к тому, что ее пресс-секретарь занят чем угодно, только не своим делом. Не удержавшись, я чмокнула ее в щеку. Она посмотрела на меня удивленно и улыбнулась. «Вы очень мне помогли», — сказала я в ответ на ее недоуменный взгляд. И выскочила на улицу. Через 20 минут я была возле двери Галининой соседки. Она открыла мне дверь быстро, посмотрела на меня и спросила. «Вы Таня? Вы тогда к Гале приходили?» Память у нее была хорошая. Если она помнила меня, есть вероятность, что и Галиного знакомого она тоже вспомнит. «Извините, что я вас беспокою», — сказала я. «Но мне надо кое-что уточнить». «Проходите», — пригласила она меня. У нее было тихо и уютно. Оказалось, что ее зовут Ксения Гавриловна. Галя была ей как дочь, тем более, что своих детей у Ксении Гавриловны не было. Новость, что я частный сыщик, она восприняла спокойно, только посетовала, что работа такая опасная. Потом Ксения Гавриловна поведала мне следующее. Галю назвать счастливой было нельзя. Жизнь у нее не складывалась. По мнению Ксении Гавриловны, происходило это исключительно из-за того, что Галя ждала сказочного принца небывалой красоты. Всех остальных Галя безжалостно отвергала. Когда Ксения Гавриловна пыталась ее образумить, Галя смеялась и отвечала, что он придет, и ей надо его дождаться.